Киллер. Черные слезы мира. Глава 1. Внеочередной, 24-й съезд КПСС стартовал 30-го. В Москву съехалось около 5000 делегатов. Первым выступил Брежнев, который в отчетном докладе заострил роль партии в жизни народа. «Товарищи, перед нашим социалистическим государством стоит много задач, и в первую очередь это забота о наших советских гражданах. Взять, к примеру, наши органы правопорядка, проблема с зарплатами там стоит очень серьезно, как и в целом по стране. Кому как не нам, коммунистам, стать на защиту трудового народа, подставить свое плечо, помощь в решении насущных проблем и вопросов. Народ – это партия, а пария – это народ, и мы не позволим некоторым забывать об этом». Закончил он свое выступление. В зале раздались оглушительные и продолжительные аплодисменты, которые прекратились лишь с началом выступления Суслова. Тот долго говорил о заслугах партии в построении развитого социализма, укреплении мира и прочей лабуде, и только в конце произнес то самое, из-за чего затевался весь этот съезд. Предложения о руководящей и направляющей роли партии встретили такими громкими овациями, как если бы в зал вошел сам Ленин. Далее началось выступление подготовленных людей, которые были не то что за, а даже требовали провести в стране необходимые реформы. Тот же Щелоков, который прошелся бульдозером по совету министров, тормозящих не только увеличение денежного довольствия, но и техническое переоснащение МВД. «У нас инспекторам приходится в лютый мороз ездить на мотоциклах. В сельской местности запрягаем лошадей, у криминалистов нет необходимых приборов и инструментов. Многие сотрудники не выдерживают и увольняются. Зарплата небольшая, да и с жильем тоже есть проблемы. Спасибо нашей советской молодежи, которая всецело поддерживает предложенную нами реформу, болеет душой и сердцем за будущее МВД». Его речь тоже поддержали аплодисментами, в зале было немало представителей органов, как служащих, так и вышедших на заслуженный отдых. Так что неудивительно, что предложение о руководящей и направляющей роли партии было принято единогласно, как и следующий за этим пакет документов. Вечером, в кабинете Брежнева, который все неофициально называли «высотой», собрались самые близкие и доверенные. Все, кончилось время Подгорного, этому шуту даже не дали выступить, потирая руки, произнес довольный Черненко. Лихо, за один день сняли заседателя, приняли пакетом все необходимые документы, тут же закивал Тихонов. Это все потому, что народ доверяет партии, в лице нашего дорогого Леонида Ильича. Тут же вставил Пиши. Все присутствующие дружно его поддержали, а Щелоков, разливающий коньяк, добавил, руководящую роль партии никто не оспорил, наоборот, предложение о направляющей приняли единогласно. Да кто бы посмел возразить, это же как выступить против Ленина. Леонид Ильич, вы поставили Подгорному с Косыгиным шах и мат, сыграли лучше любого гроссмейстера. После этих слов все присутствующие подняли бокалы, выпили за дорогого Леонида Ильича, за его гениальность и партийную честность. «Товарищи, а что решим по Суслову? После съезда он станет опасным», — спросил Гришин. «Не беспокойтесь, Виктор Васильевич, я уже кое с кем поговорил, так что отправим Михаила Андреевича на заслуженный отдых, доставая из кармана свой легендарный портсигар», — ответил Пиши. «Как говорится, дер мохр хатсине арбит гитан, дер мохр кангихин. Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти», — блеснул знанием немецкого Итан. «Догадываюсь, о ком вы говорите, Арвид Янович, о ее взрывном характере по ЦК ходят легенды. Говорят, когда она там появляется, все разбегаются по кабинетам, боятся страшного спецотдела», — хмыкнул Гришин. «Не только на Старой площади, но и в ведомстве Громыка ее боятся как огня, она же там походя уволила муженька Фурцевой. Сигналов насчет этого кобеля приходило много, но не хотелось ссориться с главами министерств, а тут вышло как по заказу. Не поверите, они сами к нам прибежали, заверили в полной своей лояльности», выпуская ароматную струйку дыма, рассказал Пиши. «В Средней Азии она тоже отличилась, невольно обеспечила поддержку первых секретарей, а до этого глав областей и автономных республик», добавил Черненко. «Есть мнение, за руководящую и направляющую роль партии присвоить Ольге Лед звание героя. В наградном укажем, что звание получено за проведенную операцию по ликвидации опасных и хорошо вооруженных преступников, благо это не выдумка, а самый настоящий факт. Теперь что касается Суслова». Трубников попрощался с провожающими его когтями, подхватил чемодан и быстро поднялся по трапу. Багаж привезли к самолету, минуя таможню, что уже говорило о многом. Дипломатический паспорт тоже сиял чистотой, без всяких лишних отметок, хотя он посетил несколько стран, включая ЮАР, Соединенные Штаты и Швейцарию. Больше всего его поразил размах, с каким Ангел начала перекраивать под себя этот мир. Резиденция в Альпах, которую там начали активно строить, вызывала уважение, особенно ее подземная часть. Южноафриканская армия, насчитывающая уже сейчас порядка 6500 штыков, была не просто боеспособна, но и мобильна. В течение считанных минут происходила погрузка на вертолеты, бронемашины и танки, готовые выдвинуться в любую точку Черного континента. Аэродром, у которого удлинили и расширили летную полосу, мог выпустить 7 транспортных самолетов, 5 из которых были трофеями. Еще столько же насчитывалось истребителей, всем известных фантомов, якобы сбитых в небе Вьетнама. Да и вообще, вояки оказались слишком падки на деньги, техника, боеприпасы и амуниция шла нескончаемым потоком, пополняя арсенал военной компании. Мы стараемся выйти на самоокупаемость, за проведенные операции получили хорошие деньги, плюс военная добыча. Еще 3 страны выплачивают нам за невмешательство, не так много, как хотелось, но все равно прилично, отчитался тогда Грант. Полковник немного скромничает, на последнем задании они умудрились вывести весь национальный банк, включая и королевскую сокровищницу, добавил к вышесказанному Робер. С этим французом Максим здорово сдружился, тот даже предложил посетить местный бордель, но по понятной причине он отказался. Если Ольга узнает, а она обязательно узнает, не видать ему Анастасии, да та сама от него отвернется, не простит предательства и измены. «А это у вас что?» – спросил он командира наемников, останавливаясь у белого здания. «Храм Ангела, здесь мы прощаемся с погибшими товарищами, за ним сразу начинается кладбище». Все было выполнено по наивысшим стандартам, с абсолютно немецкой педантичностью. Могилы, а их было не больше 10, стояли ровными рядами, между ними выложенная белая плитка. В правом, верхнем углу, на каждом памятнике были выбиты символы веры от крестов, полумесяца, до звезды Давида. В противоположном левом, красовалось перо, которое символизировало скорбь ангела. Сам храм, вернее стоящая в нем огромная статуя, заставили сердце биться быстрее. Ольга, а в этом не было никакого сомнения, склонилась над умирающим воином, рукой закрывая глаза и прикрывая своими белоснежными крыльями. Именно здесь проходит траурная церемония, люди хотят верить, что их жизнь не закончится, их заберет к себе ангел. Не знаю, кто это придумал, но поверьте, это работает. Здесь побывали уже все, многие постоянно приходят, о чем-то просят ангела, даже появилась пара священников. У нас есть собственные награды, золотые и серебряные перья, которые автоматически увеличивают денежное довольствие, похвастался в конце Грант. Затем они осмотрели боксы с военной техникой, которой было немало. Прошу любить и жаловать. Танк Марк-1, взятый нами в качестве трофея. Не поверите, господа, но он до последнего времени стоял на вооружении одной африканской страны, даже участвовал на парадах, Оливер похлопал по огромной гусенице. На следующее утро Максим с Робером вылетели в Америку, а после вернулись в Швейцарию, где ему показали древнюю статую ангела. Не узнать в ней Ольгу было невозможно, то же самое лицо, та же самая фигура, а самое главное крылья. Он их видел всего один раз, но запомнил на всю жизнь, такое, знаете ли, не забывается. Скажите, Максим, а каково это быть рядом с ангелом, какая она на самом деле? Попросил его тогда Бонни, жадно всматриваясь в лицо золотой статуи. Москва встречала мелким дождем и достаточно прохладной погодой. В аэропорту встречали самые близкие. Анастасия, Ольга, Елизавета и, конечно, Степан с Екатериной. Настя при виде его даже всплакнула, не могла сдержать эмоций. Их обнимашки, надо же было успокоить даму, прервал ехидный голос Ольги. Похоже, кто-то этой ночью не выспится. Дома был накрыт праздничный стол, главным блюдом назначили черного глухаря, купленного накануне в Березке. На вкус обалденно, в 100 раз лучше, чем в ресторане Нью-Йорка, где он с когтями кутил целый вечер. Тогда они знатно оторвались, был даже кардобалет, знаменитым канканом. А теперь время подарков, торжественно объявил Максим, открывая свой чемодан. Таможенники бы очень удивились, если бы заглянули в него, статья за контрабанду была обеспечена. На той стороне все решили когти, а на этой он предъявил спецпропуск госбезопасности, так что обошлось без досмотра. Анастасии под восторженные ахи надел на безымянный палец кольцо с большим сердцевидным бриллиантом. Ольге достались два золотых бокала, работы самого Бенвенуто Челлини. Муромская с удовольствием примерила старинные серьги с чистейшими изумрудами. Степан и Катерина стали обладателями музыкальной шкатулки с вензелем Марии Антуанетты, королевы Франции. Вечером, когда все гости потянулись к выходу, он с удивлением узнал, что Ольга тоже покидает квартиру, потому что перебралась на дачу. Настя заверила, что волноваться не стоит, там Митрич и Акулина Савельевна, да и девчонки между собой разделили дежурство, присмотрит за мелкой. После того ужаса, Ольгу решили одну не оставлять, хотя бы несколько первых месяцев. Тогда ее спасло только чудо, подруги не растерялись и сразу начали проводить реанимационные действия. И еще, я заметила, что в последние дни она изменилась, стала намного жестче и в то же время ранимее. Только поэтому я не противилась ее переезду на дачу, пусть пару недель поживет одна, немного успокоится, а там уговорим вернуться обратно, прижимаясь к любимому, объяснила Настя. На следующий день он до самого вечера проторчал в портконтроле, составлял отчет о поездке и лично отчитался перед Пише. Не забыл перечислить всех служащих наших посольств, которые на Западе запятнали свое имя. С этим ему помогли братья из когтей, у которых был целый архив разного компромата. С десяток дипломатов занимались мелкой контрабандой, четверо крутило с валютой, а двое так вообще оказались завербованы иностранной разведкой. Старому интригану такое понравилось, не зря он начал собирать компромат на мидовцев, видимо, решил прибрать к рукам и это министерство. С Ольгой удалось встретиться только через 3 дня, она была сильно занята, участвовала сразу в нескольких проектах. Подробно рассказал о своей командировке, она его внимательно выслушала, задала пару уточняющих вопросов, после чего отпустила. Уже у самого выхода окликнула: «С детьми пока повремени, Настя мне нужна свободная». То же самое касается Степана, так ему и передай, и чтобы без всяких глупостей. Проводив взглядом улетающий в Союз самолет, когти отправились к себе на базу. Конечно, базой это здание назвать было трудно, скорее современный офис, с кучей охраны, секретарей и прочих нужных сотрудников. Чтобы не вызывать лишних подозрений, у входа висела табличка «Архив», без всякого конкретного уточнения. «Итак, господа, представитель госпожи улетел, что думаете за этим последует?» — спросил бедуин, усаживаясь в глубокое кресло. «Да черт его знает, вроде все идет по плану, даже с опережением графика. Мы же не зря торчим на стройке в Швейцарии, да и постоянно мотаемся в Африку», — плюхнулся в соседнее кресло Гаврош. «Добавьте к этому службу безопасности, архив и группу ликвидаторов, которые мы создали всего за 2 последних месяца, подхватил Мавр. «Да хватит меня успокаивать, хозяйка у нас не зверь, да и как сказал Максим, мы у нее из самых доверенных», — махнул рукой Робер. «Знаете, я иногда просыпаюсь с мыслью, что это все сон, такого быть просто не может. Почему она выбрала именно нас, да еще и так возвысила?» — спросил Ящер. «Сложно сказать, наверное, у госпожи на этот счет были веские причины. Максим рассказал много чего, а главное то, что она не ведает жалости. Логика у нее довольно странная, взять тех же самых подруг, да и весь этот шоу-бизнес, будь он трижды неладен», — ругнулся Дюбуа. «Не скажи, у ангела все продумано на годы вперед, взять ту же самую военную компанию. Думаете, ей нужны африканские папуасы? Да как бы не так, она желает прибрать к рукам нефть на Ближнем Востоке», — предположил Мавр. «А все равно, не завидую я нашему русскому брату. Как говорится, целуй куи саид бяуца бдорт пиу, тот, кто знает много, мало спит», — хмыкнул Гаврош. «Чицун порти сац роикс йенце монде, каждый несет свой крест в этом мире», — вздохнул Робер. Набуа Мацуда, президент крупнейшей японской компании Митсуи Буссен, более известный как Митсуи Цо, приехал к своему старому товарищу. Маката Сита, который объявил о своем скором уходе в Сиганосикой, посмертный мир, выглядел совсем неплохо. Мало того, было ощущение, что он помолодел, а теперь просто представляется. После всех положенных слов, Набуа приступил к самому главному. «Ноару Такавацуми Акакусу, способный ястреб прячет когти. Ита сама, мы знаем друг друга очень давно, я тебе когда-то спас жизнь, помоги и мне, не дай уйти в Дзигаку, ад. Нам, с нашими грехами Такайо Нокуни, страна вечной жизни, не светит, а переправляться через Сандзу, река в мир мертвых, нет никакого желания. После этих слов наступило долгое молчание. Глава Мицуи с надеждой смотрел на своего старого друга. «Это дорого, очень дорого, но не это главное, а то, сможешь ли ты отвернуться от старых богов, чтобы служить Эмма?» – спросил Макатоси. «Кроме своей чести в страну тьмы ничего не заберешь, а то, что придется служить Эмма, так мы и так на него давно работаем. Все слова о благе страны и народа – это только слова, каждый из нас готов заложить душу, лишь бы быть уважаемым и богатым». Время уходит через пальцы как речной песок, не оставляя ничего, кроме страха и боли. Мы всю свою жизнь гнались за миражом, зарабатывая не пойми для чего миллионы, которые не истратишь и за тысячи жизней. Сейчас, стоя на краю могилы, начинаешь понимать, как бесцельно была прожита жизнь, помененная на цветные фантики и несбыточные желания, тяжело вздохнул в конце Набуа. «Скажи, откуда ты узнал про меня?» «Ведь это должно было оставаться в строжайшем секрете», — задал вопрос своему товарищу Ито. «Твой личный слуга, забыл, кто тебе его подсунул?» — хитро улыбаясь ответил Мацуда. «Да, но он мне клялся служить без предательства», — не поверил Макатоси. «Кодекс самурая гласит, что у него только один хозяин. Вот он и рассказал мне, как своему господину, а внезапно молодеющем Ито-сана, который начал использовать грим, чтобы немного состариться. Хорошо, Набуа сама. Я уже давно думал о тебе, но помни, обратной дороги не будет. Время, что мы знаем о нем, кроме часов, минут и секунд, проходящих в некой последовательности событий. В физике это непрерывная величина, характеристика которой ничем не определяется. Философы к этому вопросу подошли более обтекаемо, на то они и философы, назвали его процессом непрерывных изменений. Вот и у меня прошли такие изменения. Хорошо, мозг успел отключить сознание, иначе точно бы сошла с ума. Последнее, что я запомнила, это горящая на голове корона, из которой в тело опускались огненные нити. Представляете, какая это боль, как будто через ваш организм протаскивают раскаленную проволоку. Сознание возвращалось медленно, перед глазами сплошное марево, как будто нахожусь в пустыне. Свет черного солнца исчез, я, почувствовав свободу, вывалилась из круга. По телу прошел спазм, за ним второй, меня тут же вывернуло черной желчью. Прокашлившись, осторожно поднялась, посмотрела на себя в зеркальную колонну. В отражении увидела изможденное лицо, как будто лет 10 провела в одиночной камере. Блин, когда же это все наконец закончится? Я имею в виду подарки феминины, от которых так выворачивает. Конечно, грех жаловаться, плюшки выпадают серьезные, но какой ценой? Каждый раз приходится мучиться. Если бы не мозг, точно бы слетела с катушек, такую боль пережить невозможно. Кстати, о нем родимом, этот нытик почему-то молчал, не жаловался на тяжелую жизнь, которую он не заслуживает. Если его послушать, так виновата во всем только я, конечно, в силу своего авантюрного характера. Это же бред сивой кобылы, я еще не сошла с ума, чтобы искать на свою задницу такие приключения. Хрен с ними, нужно поскорее отсюда выбираться, здешний климат вреден для моего здоровья. Перекусить тоже не мешает, живот как будто к позвоночнику прилип, громко урчит от голода. Интересно, сколько же я часов провела в отключке, пока нейросеть проводила свою активацию. Глянула на часы и офигела, в здешнем склепе проторчала 1,5 недели. Теперь понятно, почему мозг не отвечает, он до сих пор находится в ауте, а может, просто обиделся. Блин, похоже, у меня от голода началась белая горячка, раз разговариваю сама с собой, прямо как настоящая сумасшедшая. Рюкзак, а именно там находится мое спасение, находится за светящейся чертой, которую я с трудом преодолела. Круг ада, а по-другому не скажешь, переползла тогда с трудом, спасибо боевым стимуляторы. Сейчас у меня полный голяк, нет ни сил, ни энергии, ни армейских стимуляторов. Делать нечего, зажмурившись, я рванула через полосу смерти, и чудо, со мной ничего не случилось. Сухари и сублимированная гречка с тушенкой была хороша, так что пришлось повторить 3 раза. На десерт заварила крепкий чай, достала пару сникерсов и пакетик грецких орехов. Схомячила все за 2 минуты, после чего расстелила пенку и спальник. Организм нуждается в отдыхе, да и нужно понять, успела нейросеть закончить свою активацию. Продрыхла ровно сутки, а там желудок заурчал, пришлось вставать, кипятить для завтрака воду. В щепочницу бросила 2 таблеток сухого спирта, дерева все равно нет, а кушать в сухомятку не хочется. После кофе и 3 пакетов с сублимированной говядиной, мозг наконец проснулся, предсказуемо начал жаловаться. Ему, бедному, пришлось несладко, как и всему организму, нейросеть высосала все соки. Целый час я слушала нытья и жалобы, которые посыпались как из рога изобилия. Вроде у нас и тело одно, а виновата почему-то только я, где интересна тут логика. Ругаться с собой не хотелось, что я дура по-вашему. Поэтому пришлось клятвенно пообещать забыть про авантюры, стать настоящей пионеркой, с красным галстуком, белыми гольфами и пилоткой. Блин, по этому поводу вспомнился один анекдот, к месту вроде подходящий. Сегодня целый день размышляла, заняться спортом или сдохнуть от диеты. В результате купила кружевные трусы. Да, логика — это не мой профиль. Вот и у моего мозга ее нет, вернее есть, но своеобразная, женская. Это только сознание у меня свое, а вот все остальное досталось от донора. Пока думала и размышляла, чуть не пропустила отсчета моей нейросети. Гори она трижды в аду, активация прошла успешно, организм полностью перестроен. Вы не ослышались, плесень в голове полностью поменяла структуру ДНК, которая и так у меня была мутированная. Ко всем плюшкам добавилась еще одна, я стала чувствовать энергию мира. Не знаю, что это такое, может и правда мифический эфир, полученный от излучения Земли и Солнца. Протянула руку, закрыла глаза, почувствовала, как по ней струится энергия. Жаль, для меня она чужая, накачать и подзарядиться не получится. Это примерно то же самое, как электричество в розетке, там также энергии хоть отбавляй, только толку от этого. Впрочем, положительные моменты имеются, я могу ее немного использовать. Спросите как, да тут все просто, через нее передавать свою, воздействовать на окружающую материю. Раньше моя энергия растворялась, а сейчас обрела основу, на которую могла ложиться в любой плоскости. Представляете, я смогу левитировать и даже двигать предметы, пусть недалеко, но все же. Для проверки попробовала отбросить использованную обертку от сникерса, и чудо, она улетела метров на 10. Поднять рюкзак удалось лишь с пятой попытки, да и всего на метр, на большие сил не хватило. Энергии у меня не осталось, все высосала чертова полоса, окружающая зеркальные колонны. Ничего, в своем мире пополню, точно не знаю как, скорее всего выпью донора. Пока есть время, почистила оружие, заодно набила пустые обоймы, коих набралось почти половина. После них достала аптечку, пора возвращать на место стимуляторы, которые недавно спасли мою жизнь. Их также засунула под мышки, через секунду раны заросли, не осталось и малейшего следа. Все необходимые дела сделаны, пора отправляться в обратный путь, но вначале сходить по-маленькому. Для меня эта тема болезненная, вроде бы и времени много прошло, но до сих пор никак не привыкну. Ладно, дома присесть, там унитаз свой, а в других местах, особенно в общественном туалете, вот то-то и оно, с этим надо родиться, и это еще не вспоминая про месячные. Немного поматерившись на житие мое, я взвалила на плечи отощавший рюкзак, и не спеша направилась к выходу. Высокие двери при моем приближении открылись, снаружи не было никого, и еще раз матюгнувшись пошла по знакомому коридору. Глава 2. В черном-черном дворце открываешь черную-черную дверь, заходишь в черную-черную комнату, в комнате стоит черный-черный стол, на этом столе стоит черный-черный. Поверили, да хрень это полная, дворец, если так его можно назвать это сооружение, был ярко освещен, хотя до этого шла по темному коридору. Если честно, лучше бы он и дальше оставался во мраке, такой цветовой гаммы я никогда не видела, даже в самых страшных кошмарах. Теперь не оставалось и тени сомнений, что император напрочь свихнулся, от этой палитры хотелось блевать, что я в итоге и сделала. Вывернуло меня знатно, без черной тянущейся слизи, но все равно противно. Организм еще адаптируется, как поведал мозг, он подстраивается под новые реалии, так что все контролировать не может. Что за реалии так не сказал, да и не больно и хотелось, меньше знаешь, лучше спишь. В коридоре заработала рация, я от неожиданности даже подскочила, ну и пустила струю. Как я уже говорила ранее, мозг до сих пор там чего-то настраивает, процессы контролирует только самые важные, на мелочи не разменивается. Обидно было до слез, вроде только что сходила по-маленькому, но на такой конфуз нашлись откуда-то излишки. Пока приводила себя в порядок, послушала, что говорят по рации местные аборигены, которые до этого молчали. Если им верить, то в городе началась паника, с некими элементами праздника. Пока я соображала, что к чему, говорящие ляпнули, император вернулся. Потом уточнили, что не вернулся, а появился новый. Представляете, я нахожусь в этом долбанном дворце, а здесь уже хозяйничает новый умалишенный. Судя по рассказам тех отравительниц, император обладает многими талантами, может силой мысли вырвать сердце, свернуть шею или оторвать конечности у неугодного. Блин, надо срочно линять из этого сумасшедшего дома, иначе по закону подлости точно с ним пересекусь, и кто выйдет из этой встречи живым неизвестно. Возвращаться по старому пути нельзя, там скорее всего засада, так что отправляю на разведку дроны, пусть ищут новый маршрут. Жалко, что из-за долбанного императора нельзя обыскать дворец, здесь явно есть чем поживиться. В сокровищницу, конечно, не попаду, там хитрые замки, ловушки и сигнализация, но все остальное не возбраняется. Теперь на этих планах придется поставить жирный крест, жизнь намного дороже, к тому же я до конца так и не восстановилась. Живительная сила тоже на нуле, грудь совершенно пустая, все ушло на преодоление той полосы смерти. Пока я слушал аборигенов, на планшете появлялась карта дворца, вернее западной ее части. Выходов нашлось аж целых три, но только один находился в подвале. Понятно, что я выбрала его, он показался мне наиболее безопасным. Сплюнула три раза, вдруг поможет, отправилась по новому маршруту, постоянно сверяясь с планшетом. Заблудиться здесь как раз плюнуть, много разных ответвлений, комнаты непонятных залов, дверей, что удивительно, во многих помещениях нет, одни арочные проходы. Может, они закрываются силовыми щитами, как в фантастических фильмах, не зря же отравительницы вспоминали про какие-то генераторы. Местные тоже про них говорили, но я так толком и не поняла, то ли они заработали, то ли начали выдавать энергию. В одном проходном зале остановилась, не смогла пройти мимо небольшой статуэтки, изображающей девушку-дракона. Выполнена она была из какого-то камня, а может и металла, на пластик совсем не похожа. Высотой сантиметров 50, по весу примерно столько же, но уже в килограммах. Чем больше я вглядывалась в лицо этой изящной фигурки, тем больше она становилась похожа на меня, если это, конечно, мне не померещилось. Короче говоря, запихала эту статуэтку в свой рюкзак, ну не могла я ее здесь оставить. До точки возврата не больше 10 километров, так что ничего страшного, должна осилить. Примерно через пару часов, потому что шла не спеша, страхуюсь от всякого разного, добралась к тому самому зданию, из которого был выход из катакомб дворца. Судя по всему, здесь раньше базировались военные, те самые стражи порядка, которых все до ужаса боялись. Обилие специфических плакатов, тяжелые стальные двери и стойки под оружие не вызывали никаких сомнений, я попала в местное СБ. Удивительно, но здание не было разграблено, хотя ничего ценного я так и не обнаружила. Вокруг стальная мебель, похожие на монитор овальные экраны и клавиатура, как у древних печатных машин. Оружия, к сожалению, не было, даже холодного, на что я втайне надеялась. Кинжал с эмблемой этой империи неплохо бы дополнил коллекцию, но видно не судьба, обойдусь тем кривым ножиком. С крыши осмотрела близлежащую территорию, наметила пару подходящих маршрутов, на них почти не было народа. Выйду часика через три, там как раз стемнеет, так что будет проще выбраться на окраину города. Оставила на штативе бинокль, он у меня подключен к планшету, так что пусть бдит. Сама устроилась в кабинете начальника, там был диван и потрясающий вид из окна. Пока кипятилась вода, прикидывала, что делать дальше, на ум приходило только одно – линять как можно скорее. Перекусила последней банкой тушенки, к ней заварила лапшу и, конечно, кофе. Закусила парочкой сникерсов, которые начали откровенно надоедать, особенно мягкая карамель. Времени до выхода чуть больше 2 часов, так что можно немного поспать, но вначале послушать, что говорят в эфире. Судя по услышанному по рации, в городе творилось что-то нереальное, то ли паника, то ли праздник. Вечером, когда стемнело, в некоторых домах загорелись огни, в моем, кстати, тоже. Лампы светили ярким, чуть зеленоватым светом и были похожи без проводов, что в общем-то нереально. Уже уходя из кабинета, сунула в рюкзак стопку каких-то бланков, к ним добавила красивую печать с выпуклой короной и драконом. Вещица красивая, с золотым, инкрустированным рубинами рисунком, так что стоить должна прилично. К ней хотела добавить письменный прибор, но он был отлит из пластмассы, так что ну его нафиг. Покидать здание пришлось через окно 3-го этажа, двери оказались заблокированы, а окна на первых 2 не открывались. Спустила по канату рюкзак, а после сама, там накинула лямки и растворилась во тьме. Шла медленно, прислушиваясь после каждого шага, осторожно перебираясь через завалы. С местными аборигенами встречаться не хотелось. У них, оказывается, есть крупнокалиберное оружие, а это для моей тушки чревато. За ночь прошла километра два, если точнее 2.45, осталось еще 8. День пережидала в подвале, другого ничего подходящего не нашлось. Слишком уж ветхо выглядели стоящие на улице здания. С другой стороны, это плюс, местных аборигенов не видно, можно отдохнуть и немножко расслабиться. У входа поставила растяжку, вскипятила воду, заварила чай и пару сублимированных пакетов с гречкой. Только поела, как раздались громкие крики, следом взрыв и здание затряслось, а после поехало. Меня спасло только чудо, я провалилась на этаж ниже, там, задыхаясь от пыли, натянула противогаз и осмотрелась. Сзади куча битого кирпича и бетона, спереди широкий проход, который вел в сторону леса. Проверила оружие и очень медленно пошла по проходу, в котором запросто могло разъехаться два КАМАЗа. Впереди запустила дроны, они проверят путь, заодно найдут выход. Пока шла по тоннелю, решала по ближайшим планам. Первое, это обязательно перетащить Ланку, раз богиня обещала, значит так оно и будет. Правда ее, если захочешь, немного напрягала, заставляла искать скрытый подвох. Ладно, с этим как-нибудь потом разберемся, да и ничего такого запредельного в голову не приходило, может просто себя накручиваю. Второе, это постараться пролезть в политбюро, не сейчас конечно, но и затягивать с этим не стоит. Хотя насчет высшего органа партии нужно крепко подумать, оставаясь в тени у меня будет больше простора для комбинаций. На этом пока все, по остальному начну решать уже дома, особенно по загранице, слишком там сложно. От глобальных мыслей по захвату мира, меня отвлек писк планшета, дроны уперлись в преграду. Судя по изображению, это наглухо задраенный гермозатвор, с внушительными ригелями и большим червячным приводом. Открыть такой вручную очень трудно, если вообще возможно, впрочем шансы имеются. Ни хрена там ничего не имелось, кто-то снял шестерни с привода, а без них не откроешь. Обидно конечно, я размечталась пройти до самого леса, а тут такая подстава. Делать нечего, придется возвращаться, искать другой выход. Тут еще свет замигал, его и так мало, не чаще одного фонаря на 25 метров. Мне конечно пофигу, я неплохо вижу в темноте, но при свете, даже таком тусклом, дышится намного легче. Кстати, противогаз я до сих пор не сняла, анализатор показал, что в тоннеле закачан газ, не зарина и прит, а всего лишь подобие эпоморфина. Гадость не смертельная, но все равно неприятная, вызывает неукротимую рвоту. Конечно моему организму это пофиг, он вообще может несколько часов обойтись без кислорода, но в данное время с этим проблема. Мозг занят более важными делами, на пустяки типа рвоты и мочи не заморачивается, у него другое в приоритете, он видите ли настраивается. Хрен с ним, прорвемся, да и трусы запасные имеются, так что ничего такого страшного, бывало и хуже. Возвращаясь назад, начала более внимательно осматривать стены, когда шла к гермозатвору, заметила несколько ниш, в которых могли прятаться двери. Первая оказалась техническим люпом, с кучей непонятного инструмента, из которого узнала только кувалду. За второй находилась комната, абсолютно пустая, с кучей проводов и кабелей, торчащих из пола. Повезло с третьей нишей, в ней стояла та самая дверь, с надписью «Выход». Замок как назло заржавел, так что пришлось поднапрячься, крутить штурвал, упираясь ногами в стену. Зато вторая открылась легко, за ней узкая лесенка, по которой я быстро поднялась вверх. На мое счастье люк открывался изнутри, повернула рычаги, чуть-чуть приподняла крышку и осмотрелась. Судя по всему, это был когда-то ботанический сад, дроны потом подтвердили, с разросшейся и неухоженной растительностью. До окраины города оставалось километров 5, за пару дней точно дойду, да и людей здесь не так много, как в центре. Пока светло, устроилась на большом ветвистом дереве, похожем на баобаб. Запустила дроны, раскинула солнечную панель и достала парочку сникерсов. Воды осталось не больше литра, по пути нужно набрать, благо фильтр для таких случаев имеется. Хрен знает, как оно там дальше выйдет, загадывать наперед дело неблагодарное, поэтому лучше подготовиться. Примерно через час, когда я, наевшись батончиков, дремала, вернулись дроны. За это время на планшете появилась подробная карта района, не то что было раньше, а со всеми мельчайшими подробностями. Ознакомившись с ней, поняла, пройти по-тихому не удастся, Впереди расположился военный лагерь. Судя по нашивкам, это бывшая стража, к тому же вооруженная огнестрельным оружием. Встречаться с профессионалами, пусть даже бывшими, нет никакого желания, шлепнут пулей по голове, что тогда прикажете делать? Ну уж нет, рисковать своей тушкой не буду, она у меня одна, да к тому же я к ней привязалась. Дождусь ночи, а там проскользну, главное не поднимать лишнего шума. Хрена лысого, угомонились они очень поздно, до полуночи горланили песни, славя долбанного императора. Из-за этого сумасшедшего я так и не осмотрела дворец, по его милости лишилась ценных трофеев. Тут еще вспыхнул инфракрасный прожектор, значит у аборигенов есть ноктовизоры, незаметно пройти не получится. В обход идти не хотелось, это километров 5 или 6, да и там все непросто. Выхода у меня нет, придется идти на более радикальные методы, а именно к отстрелу выставленного караула. Тепловизор показал 6 целей, и судя по всему 2 являлись снайперами, место расположения на это однозначно указывало. Первая устроилась на дереве, вторая на небольшой вышке для прыжков в воду, расположенной на берегу искусственного озера. Остальные, менее значимые, стояли по периметру лагеря, каждый контролируя свою сторону. Вроде ничего сложного, но пришлось ползти метров 100, слишком далеко были цели. Первым сняла эльфа, он так и остался сидеть на дереве, но уже без затылка. Вторым убрала водяного, на него ушло 3 патрона, лежачая цель не такая удобная. Была опасность, что он свалится в воду, но у меня не было выбора, а бить через доску чревато. С остальными управилась быстро, выстрел в грудь, за ним сразу контрольный. Прожектор, будь он трижды неладен, пришлось оставить целехоньким, неизвестно какая там лампочка, так что ну его нафиг. Лагерь переползла на четвереньках, соблюдая полную тишину, что с рюкзаком сделать непросто. Потратила на это 2 часа, народ почему-то не спал, а до сих пор что-то праздновал. У крайней палатки напоролась на местного аборигена, он как назло вышел из нее, наверное, подышать свежим воздухом. Расстояние небольшое, поэтому в него полетел нож, пробивая насквозь сердце. Да что же это за гадство? Тихонько ругнулась про себя, видя, как труп заваливается обратно. Быстро скинула с себя рюкзак, спасибо СБС, передернула затвор каштана и, откинув полог, заскочила в палатку. На меня удивленно уставились 6 пьяных рыл, сидящих у стола, еще 5 лежало на раскладушках. ПП тихонько прокашлял, выпуская рой стальных ос, которые начали вгрызаться в тела, выбрасывая небольшие сгустки крови. Та же участь постигла спящих, оставлять в живых никого не собиралась, мне нужна небольшая фора. Да-да, убитых рано или поздно обнаружат, а значит будет погоня, которая крепко сядет на хвост. Из-за одного козла, которому именно в эту минуту приспичило выйти из палатки, пришлось зачистить целое отделение. Хрен бы с ними, это не мои родственники и знакомые, но то, что у меня начнутся проблемы, это точно. Я не обольщаюсь на свой счет, лес не моя стихия, как и стоящие вокруг развалины домов. Следопытом и выживальщицей никогда не была, значит у местных есть преимущество. Единственное, что могу сделать, это немного задержать мстителей, для этого устанавливаю 2 растяжки, одну на земле, вторую на дереве. Через 300 метров повторяю, но уже немного по-другому, там чеку удерживает ветка, тот самый вьетнамский ананас. Надеюсь, это хоть немного охладит пыл преследователей, они начнут осторожничать, скорость погони заметно снизится. Первый взрыв прозвучал через 1.5 часа, за ним сразу второй, когда я уже почти выбралась из этого сада. До окраин мегаполиса осталось 2 километра, от силы 3, так что нужно немного ускориться. Это по парку, который превратился в непроходимый лес, пробиралась так долго, там еще до кучи залезла в болото. В нем заметила пару толстых змей, 1.5 метра, скорее всего это были гадюки. Гадины при виде меня сразу уползли, не иначе почувствовали опасность. Жаль, у меня была мысль сделать из них ловушку, подвесить к дереву за хвосты, убить они вряд ли кого-то смогли, но вот напугать. Мы знаем, что ты нас слышишь, поэтому обещаем сделать из тебя кровавого орла, в честь нашего императора. Внезапно пропищала рация. Вот гады, не иначе у них есть бинокль или подзорная труба, раз смогли рассмотреть мое снаряжение. Попадать к этим палачам нельзя, отравительницы кое-что про них рассказали. Чтобы запугать народ, недовольный правлением сумасшедшего императора, они без всякой жалости пытали и убивали неугодных, причем самыми узуверскими способами. Взять того же самого кровавого орла, там из вскрытой спины торчат сломанные ребра, прямо как крылья. Смерть жуткая и мучительная, подобную я устроила Митьке Граниту, вроде так звали того идиота, только у него вместо костей вытащила легкие. Отвечать стражам не стала, лишь ускорила шаг, до окраины оставалось не больше километра. Выйду немного в стороне, да и хрен с ним, лишь бы покинуть это чертовое место. В проходном дворе, за красивыми резными воротами, установила растяжку, а перед ней сразу две ловушки. Там гранаты сработают от взрыва, они еле-еле держатся на кривой доске, чуть прижатые кирпичами. Просто и сердито, как я люблю, да и времени на этот капкан много не потратила. Район, через который я шла, безлюдным, к сожалению, не был. Когда перелазила через подоконник, проход между домами был завален, ко мне бросилось четверо оборванцев. Похоже, они за мной давно следили, выбрали самые подходящие моменты и напали. С простым человеком это могло прокатить, но только не со мной, у меня реакция в несколько раз быстрее. Они только еще поднимались с земли, а я уже была готова, распределила цели и нажала на спусковой курок. Пули, спасибо лазерному целеуказателю, легли как надо, там смерть у всех без вариантов. Произвела контрольный, это у меня на грани рефлекса, который вырабатывался годами. По первости игнорировала, считала излишним, пока случайно не встретила в Мексике коллегу. Не знаю, как он узнал про меня, может, МР. Рент-а-килл, мистер аренда на убийство, почувствовал во мне родственную душу, а может, просто хотел поговорить, дать парочку дружественных советов. Жаль, что последним не успела воспользоваться, а он предупреждал. И тестими то get out if you want to stay alive, надо вовремя уйти, если хочешь остаться живым. Так, а чем это я? А о контрольном выстреле. Бернард мне тогда рассказал одну поучительную историю, в которой чудом остался жив. Его жертва оказалась с анатомической аномалией, сердце, которое он прострелил, находилось с другой стороны. Рассказ старого киллера, на счету которого было несколько сотен убийств, произвел на меня неизгладимое впечатление. Расстались мы с ним друзьями, он на прощание похлопал меня по плечу, пожелал бряка-лег, сломать ногу. Не подумайте чего плохого, просто у англоязычных это пожелание всего хорошего, типа преклони колено, конечно перед королем, будешь посвящен в рыцари. В это время послышалась череда взрывов, преследователи попали в мой капкан, теперь хоть на немного отстанут. Скорее всего у них был, очень на это надеюсь, опытный следопыт, который вел погоню след в след, никуда не сворачивая, что в городе довольно проблематично. Фора у меня не более получаса, они в отличие от одной блондинки не плутали по лесу, изрядно сэкономили времени. Будь у меня в избытке минный гранат, я бы быстро помножила на ноль этих долбанных мстителей. Пока есть время, набила патронами пустые магазины, да и сами боксы с БК переложила наверх. Последнюю лимонку пристроила под подоконником, стражи все равно полезут через него, вот она и сработает. Да, недооценила я этих мстителей, взрыв послышался минут через 10, очень настырными оказались эти ребята. Я как раз взбиралась на холм, за ним должен быть лес, а значит переход будет свободным. В городе, да и здесь на окраине, это не получалось, как будто над столицей стоял купол, блокирующий перемещение между мирами. Последние усилия и я на вершине, обернулась и посмотрела в бинокль. Там как раз из последнего дома выбегали стражи, насчитала их не меньше сотни, все с оружием, похожим на наши карабины. Тогда в палатке, больше похожей на вигвам, видела нечто похожее, даже хотела взять на память, но вовремя передумала. Бандура весила прилично, а у меня тяжелый рюкзак, да и патронов к ней не наберешься. Сейчас, конечно, жалею, этот карамультук неплохо бы смотрелся в моей коллекции. Черт с ним, пора переходить в свой мир. Я мысленно представила дорогу у оставленного джипа. Появившийся вихрь подхватил меня, сверху что-то ярко сверкнуло и я оказалась дома. Нет, не в теплой и мягкой кровати, а у своего дефендера, стоящего на проселочной дороге. Судя по часам, меня здесь не было примерно час, что, согласитесь, довольно странно. Я должна была вернуться в ту же самую минуту, а здесь прошло целых 60, может, мертвый мир расположен намного дальше, если честно, то у меня с этими переходами давно шарики за ролики зашли, вроде с одной стороны понятно, а вот с другой, сами посудите, здесь только началось полнолуние, вроде бы можно переходить, но если там закончилось, то все, перехода не будет. То же самое и с той стороны, если фаза луны поменяется, тогда останешься там еще на месяц. Теперь все это нужно совместить, вернее в первом мире, но и про другой забывать не стоит. Если так разобраться, я могу снова прыгнуть в тот мир, там же полнолуние еще не закончилось. Блин, у меня от этих мыслей заболела голова, мужская логика боролась с женской, получилась настоящая каша. Плюнула на эту хрень, иначе точно сойду с ума, забросила рюкзак в багажник, затем быстро переоделась. Одежду с бронником нужно обязательно постирать, да и оружие привести в полный порядок. С винторезом будут проблемы, его после каждого применения нужно разбирать, иначе заебе устанешь чистить. Это только в играх стреляя не хочу, а в жизни ВСС не так уж и любит. Помыться тоже не мешает, спасибо мозгу. Он немного притормозил организм, передвинул на пару недель месячные. Чувствую, завтра побежит, да еще как, так что нужно будет подготовиться. К бункеру подъехала к первому часу ночи, на мое счастье вокруг никого, я в тепловизор на всякий случай проверила. Одежду стирала под душем, тазика нет, а стиралкой по своей бестолковке не озаботилась. Теперь мечтаю о местной вятке, пусть примитивно, но крутит сама, только выжимать приходится руками. За полтора часа управилась, там до кучи пришлось стирать рюкзак, конечно, вместе с подсумками. Все потом развесила на том самом канате, который тоже пришлось протирать, в общем, намучилась. Когда принимала душ, так побежала, что даже испугалась, не появилась ли там рана. Такое ощущение, что это был целый литр, хотя со страха и не такое привидится. Оружие убрала в шкаф, туда же сложила оставшиеся патроны, остальное распихала по местам. На столе у меня остались только трофеи, которые я еще раз внимательно осмотрела. Первое, это конечно статуэтка, которая стала похожа на меня, если не считать чешую и перепончатые крылья. Если хорошо присмотреться, то заметно, что чешуя это латы, чего не скажешь о крыльях. Выполнено все на самом высоком уровне, каждая чешуйка доспехов проработана, жилки на крыльях как настоящие, глаза, а это два ярко-синих сапфира, сияли как живые, зубы белели фарфором, а когти краснели рубинами. Левая нога стояла на человеческом черепе, правая рука сжимала меч, но самое удивительное, это корона. Она была с непропорциональными, как бы горящими зубцами, сделанная из горного хрусталя. По стоимости не скажу, для меня она бесценна, продавать или дарить не собираюсь, разве что ланки. Далее шли портсигар, печать и странный кинжал, с небольшими драгоценными камнями. Папиросник подарю Насте, эта паразитка курит как паровоз, хотя в последнее время стало значительно меньше. Наверное, стесняется Максима, он же не курит, а целоваться с ним хочется. Кинжал пойдет в коллекцию, а печать да хрен его знает, пусть вместе с бланками лежит здесь, может для чего-нибудь и сгодится. Так, на часах уже почти 3, пора отправляться домой, успею поспать пару часиков. Статуэтку заворачиваю в новую футболку, у меня их здесь целая стопка, нож за пояс, портсигар в задний карман, вроде бы все, можно выбираться наружу. Глава 3. Что может быть лучше ночи, только ночь полная секса. К сожалению, у меня с этим полный облом, не то что у некоторых. Представляю, как сейчас натягивают Катерину, женишок за эти дни успел по ней здорово соскучиться. Анастасия тоже сохнет по Максиму, так что когда он вернется, а это будет уже сегодня, кровать от ее диких скачек точно развалится. Черт, как же я об этом позабыла, на часах почти 3, что теперь говорить Насте. На дачу ехать тоже не вариант, что толку, она туда уже не раз звонила. Хочешь не хочешь, а придется сдаваться, хотя может как-нибудь обойдется. Припарковала машину у подъезда, глянула на окна, на кухне и в кабинете горел свет. Тяжело вздохнула и еле-еле переставляя ноги пошла домой. Медленно поднялась на наш этаж, там меня уже ждала Настя. Хорошо промолчала, не стала скандалить в подъезде, дождалась, когда я войду в прихожую, а там захлопнула двери. «Где ты была?» Опасно сузив глаза спросила старшая. «Не зря говорят, что соображалка от страха начинает быстрее работать». Более-менее правдивая отмазка тут же пришла в мою белобрысую голову. Где, в партконтроле. Сейчас перед партией стоят большие задачи, главная из которых очистить наши ряды. Сама знаешь, сколько у нас приспособленцев, вот по некоторым и решали, быстро выдала я, пока Настя не перебила. А позвонить и предупредить было нельзя, я тут, понимаешь, себе места не нахожу, уже всякого успела надумать, всплеснула она руками. Заседание было закрытое, в прямом и переносном смысле. Я до туалета еле-еле дотерпела, про телефон даже не спрашивай, устало махнула рукой. Львова у нас коммунистка со стажем, Про партсобрание знает не понаслышке, на последнем ее собирались втихаря исключить, пока я не вмешалась. Неудивительно, что моя отмазка сработала, она же мой вездеход тогда видела, впечатлилась по самое не могу, даже вроде всплакнула. «Давай быстро в кровать, с утра столько дел, а она полночи заседает», шлепнула меня по заднице старшая. «Фу, обошлось», прошептала я, укрываясь теплым одеялом. На душе и сердце было спокойно, я наконец вернулась домой, где меня очень ждали. Мертвый мир высосал не только всю накопленную энергию, но и психологически вымотал. Ужасная боль, которую я там перенесла, это вообще отдельная тема. Таких страданий я могу пожелать только злейшему врагу, хотя он в отличие от меня долго мучиться не будет. Мозг, который до сих пор пребывает в нирване, перекрыл видение мира, то самое, энергетическое. Такое впечатление, что меня лишили нового чувства, ранее неизвестного, но определенно нужного. Представляете, у меня появилась возможность ощущать энергию мира, наверное, это то же самое, как если бы крот начал видеть, змея слышать, а дельфины чувствовать запах. Как только мозг очнется, нужно научиться использовать эту силу, вернее ее структуру. Энергию эфира, пусть останется это название, я не могу использовать, это то же самое как электричество и проводное радио. Отличия у них огромные, но их роднит одно, оба работают по проводам. Уловили мою мысль, я смогу передавать свою силу по структуре эфира. Потери там конечно огромные, но выгода от этого симбиоза очевидна, да и перспективы на усиление отличные. С этой мыслью уснула. А дальше нетрудно догадаться, что этой ночью меня призвала Феминина. Я привычно склонился в рыцарском поклоне, дожидаясь команды подняться. «Можешь встать», — услышал чарующий голос богини. Медленно, чтобы проявить уважение, я поднялся с колена и рассыпался в комплиментах. Феминина сегодня была особенно хороша, да и глаза не пылали ненавистью и злобой. «Ты отлично справился с заданием, может есть просьба и пожелания?» — спросила хитро улыбаясь богиня. «Мне бы Лану перетащить в мой мир», — волнуясь попросил свою хозяйку. «Хорошо, если ты именно этого хочешь, я исполню», — она посмотрела на меня. Я тут же кивнул, подтверждая свое самое заветное желание. «Ты, наверное, уже догадался, кто на самом деле твоя любимая? Теперь еще раз ответь, хочешь ли ты, чтобы я перенесла душу и сознание Ланы в твой мир, вселила в подходящее тело?» С нажимом переспросила богиня. Вот же гадство, ведь чувствовал, что будет какой-то подвох, не любит Феминина, когда ей ставит условия. А разве она не может перейти вместе со мной, закружит вихри, мы окажемся в Советском Союзе? Вопросительно посмотрел на богиню. Прошлое и будущее еще не соприкоснулось своими гранями, нет прямой дороги, приходится идти обходными путями. В случае с Ланой, это только новое перерождение, в подходящее для матрицы тело, ответила Феминина. «А как же тогда перехожу я?» – спросил богиню. «Прошлое строит будущее, а совсем не наоборот, к тому же твоя матрица переписалась. Это было одно из условий контракта, на которое ты согласился. Теперь ответь, перемещать твою любовь или подождать, когда миры соприкоснутся?» – спросила улыбаясь Феминина. «Вот ведь сучья прекрасная богиня, знает, что я на это никогда не пойду, буду ждать подходящего случая. Второй вариант, спешить с перемещением сознания не стоит. Не хочу, чтобы у Ланы был стресс, так из катушек слететь запросто можно», принял непростое решение. В это время появился смерч, который закружил меня и я, провалившись, проснулась. Долго лежала, чуть ли не по буквам разбирала свой разговор с Фемининой, было ощущение, что меня развели как последнего лоха, вернее лохушку. Что сейчас вспоминать? От перемещения котенка сама отказалась, придется ждать пересечения грани миров, только вопрос, когда они наконец пересекутся. Утром, после теплого, я бы даже сказала горячего душа, завтрак. Анастасия сегодня расставалась, приготовила творожную запеканку и отварила сардельки. «Оль, ты точно решила перебираться на дачу, может останешься?» – спросила старшая. «Неа», – замотала в ответ головой, – «еще неделя и во дворе будет не пройти от поклонников». Патруль уже раз пять приезжал, гонял парней и девчонок, одного особо настырного увезли в отделение. Так что ну его нафиг, поживу немного на даче, а там будет видно. Посидели, немного помолчали, каждая думая о своем. Настя кидала на меня задумчивые взгляды, явно к чему-то готовилась. Я тут подумала, а не пожить ли мне тоже на даче? Наконец она озвучила свое решение. От такого предложения я чуть не подавилась, нахрена тогда мне уезжать из дома, если она думает, что сможет трахаться втихаря, то, увы, мне хватило прошлого раза. Про запах секса молчу, он тогда разошился по всей квартире. Чуть не забыла, на днях из Белоруссии должны прилететь Борисевские, помнишь, я тебе про них говорила? Помню, Николай Николаевич уже все уши прожужжал, ждет не дождется своего старого друга, кивнула сестра. Я их пригласила погостить у нас на даче, не в гостинице же им жить или в однокомнатной у Марчина. Понятно, Настя согласилась, лишь уточнила, что Николай Николаевич скоро получит новую квартиру. Ему как генералу полагается кабинет, так что скоро заселится в трех или даже в четырехкомнатную. Свешниковы тоже на очереди, переедут в следующем году, когда из Штатов вернется Вера Петровна с Олесей. Представляю, как у новоиспеченных генералов поднялись мои котировки, они же прекрасно понимают, за счет кого так поднялись, получили ордена и новые звания. До обеда с Настей собирали и сортировали вещи, те, что я заберу с собой на дачу. Половину шматья оставили, я же здесь буду время от времени появляться. Барахла набралось аж целых 4 мешка, это еще не считая картины музыкального центра. Все ценные сложили в большой кожаный кейс. Там кроме футляров с драгоценностями и коробки золотых монет, чемоданчик с моргашей и наградные документы. Добавили к этому ружья, японский меч на красивой резной подставке, а также клинки из моей будущей коллекции. Вещей вроде бы и не так много, как при настоящем переезде, но все равно в Defender едва уместилось. Не знаю, что подумали соседи, они из всех окон на нас смотрели, особо любопытные так вообще выползли на улицу, главное, с расспросами не лезли. Ну все, как устроюсь, позвоню из Кремля, громко, чтобы все слышали, сказала Настя. Та в ответ только закатила глаза, представляя, какие начнут гулять по дому слухи. Жалко, конечно, что она не смогла вырваться со мной на дачу, на службе накопились дела, а вечером еще встречать Максима. За час добралась к своему загородному жилищу, Митрич быстро перетаскал вещи в дом, осторожно, практически не дыша, повесил картины. Одеждой поручила заняться Василисе, она разложит все по местам, что надо погладит. Сама занялась ценностями, отнесла оружие и золото в подвал, украшения убрала в сейф, который стоял в кабинете. Статуэтку девушки-дракона установила левее письменного стола, там как раз была подходящая ниша. На солнечном свете она заиграла более яркими цветами, крылья просвечивали, были видны все косточки и прожилки. Из чего сделано, непонятно, скорее всего камень, на металл, тем более пластик не похожи. В это время проснулся мозг, вернее он не спал, а был занят более важными делами. Попросил пройти в лодочный ангар, чтобы кое-что проверить и немного потренироваться. Пока туда шла, появилось седьмое чувство, то самое восприятие земной энергии, так называемого эфира. Это сложно объяснить словами, ты просто начинаешь чувствовать определенную силу, которая пронизывает все, в том числе и тебя. Здесь я имею в виду Землю, она была похожа на мертвый мир, но с небольшими отличиями. Главное то, что я могла ею пользоваться, вернее восстанавливать свою жизненную энергию, правда очень медленно. На вкус тоже так себе, как будто спишь не с живой, а с резиновой бабой. В ангаре, калитку которого на этот раз не забыла закрыть, попробовала придвинуть к себе металлическую табуретку. Она стояла метрах в 10, у верстака с тисками. Для этого выпустила немного своей жизненной силы, которую успела накопить, вернее восстановить за прошедшие сутки. Добиться результата смогла только через пару часов. Оказывается, нужно не просто выпустить энергию, а потянуться к предмету, почувствовать его и лишь потом производить определенное действие. Сдвинуть табуретку смогла сантиметров на 5, но не это главное, а тот, что смогла понять сам принцип действия. Эфир не жизненная сила, он совершенно другой, его можно использовать только как проводник. Теперь стало понятно, как император вырывал у неугодных сердца, отрывал у аборигенов конечности. Сил для этого нужно много, вопрос, где их взять, качать самой нужно не меньше года. Думай не думай, а мне нужна жертва, чтобы выпить под ноль, заполнить свои пустые аккумуляторы. На ум пришла чита Горби, они как раз должны быть в Москве, приехать на внеочередной съезд коммунистической партии. Осталось только узнать, где остановились эти предатели, а после навестить, обменяться мнением по поводу гласности и перестройки. Поручу это Гущину и Муромской, операция по ликвидации этих упырей должна пройти тихо и незаметно. Жалости к этим иудам нет, Горби был инициатором развала СССР, а Раиска дорвалась до партийного корыта. Без всякой меры хапала и тащила, на ее наряды работала целая швейная мастерская, про остальное даже вспоминать не хочется. После разорения нашей страны, они переехали в альпийский замок Хубертуса, стоящий на берегу чистейшего озера Тегернзея. Жить на родине, которую продали за 30 серебряников, не захотели, Горбач так вообще стал в Германии лучшим немцем.